Глава 13. Когда мужчина накрывает губы Алины, я отворачиваюсь. Чувствую себя неудел, не хочу подглядывать за чужим счастьем. А то, что там именно счастье, я вижу. Оборачиваюсь к своей малышке и иду к Мире, подхватываю ее на руки и увожу в другую часть сада. Мы с ней еще немного гуляем, а затем идем в дом. «Господин Умаров просит вас подойти в кабинет», — раздается голос Юлии Михайловны. Немолодая женщина смотрит нейтрально, улыбаясь краешком губ. «Я присмотрю за вашей дочкой». Прижимаю ребенка к себе, но женщина смотрит на Миру очень мягко. Я подумала, что девочка проголодается с дороги и приготовила для малышки сладкий пудинг. А также уже закуплено всевозможное детское питание, творожки и молочко. Все в полном распоряжении малышки. Если подскажете, что приготовить на обед, буду благодарна. Также хотелось бы обсудить с вами детское меню, чтобы малышке было комфортно. Пока женщина говорит, глаза у меня все больше расширяются. Если мне поначалу показалось, что эта женщина слишком холодна и настроена излишне недружелюбно, то сейчас вижу, что это не так. Она внимательно смотрит на нас с Мирой, а я, в свою очередь, рассматриваю экономку. Видимо, она читает скепсис на моем лице и говорит, улыбаясь уже мягко, иначе. «У меня трое внуков, Ольга, уверяю вас. Я умею общаться с маленькими очаровательными принцессами», — говорит, а сама на Миру смотрит. «Пойдешь со мной, милая?» — обращается напрямую к малышке. «Да», — отвечает дочка, и я передаю ее Юлии Михайловне. Немножко с опаской наблюдаю за удаляющейся женщиной, но все же подмечаю ее дружелюбный настрой к ребенку и улыбку. Где-то понимаю первоначальное отношение чопорной женщины. Скорее всего, она сложила 2 и 2 и, возможно, приняла меня за авантюристку, навязывающую богатому мужчине ребенка. Понятно, что и как можно додумать, но конкретно сейчас я замечаю более теплое отношение, и хоть человек мне совершенно чужой, но все же неприятно, когда тебя считают не пойми кем. Отбрасываю ненужные мысли и фокусируюсь на том, что сама очень хочу поговорить с Маратом, чтобы он хоть как-то прояснил мне ситуацию. Не знаю, куда мне идти и где этот самый кабинет, как вдруг ко мне идет Алина, девушку приобнимет за талию ее муж, но стоит нашим взглядам встретиться, как она освобождается от хватки и направляется ко мне. «Мне пора домой», а затем неожиданно обнимает меня и шепчет одно слово «Держись». Отпускает меня и смотрит на мужа, который кивает мне и представляется коротко. «Александр». «Ольга». Отвечаю и сразу же замечаю выходящего к нам Марата. Умаров уже без пиджака, верхние пуговицы сорочки расстегнуты. «Я позвоню», — проговаривает он, глядя на Ставрова. Тот в ответ кивает. Эти двое явно пребывают не в самом лучшем расположении духа, и понятно почему. Александр опять обнимает жену за талию и ведет к дверям. Ощущение такое, что он ее из рук выпустить боится. Как только за ними захлопывается дверь, я опять оборачиваюсь к Умарову, который подходит к бару и наливает себе выпивки. Делает короткий глоток и глаз с меня не сводит. Смотрит так, что дыру прожечь готов. А я вспоминаю его. Такого же, в тот день, когда выгнал меня. Такой же взгляд пустой был. Становится не по себе, и я просто отворачиваюсь, обнимаю себя за плечи. Слышу шаги позади себя, но не оборачиваюсь. А он останавливается позади меня, так что я даже чувствую то, как горячее дыхание шевелит мои волосы. «Тест ДНК испорчен», — раздается густой тембр его голоса, от которого у меня мурашки по спине бегут. Его рука ложится на мой локоть и заставляет развернуться, чтобы заглянуть в дымчато-синие глаза мужчины. Что там в них сейчас плещется, я не знаю, но у меня с губ срывается смешок. Я надеюсь, ты не подозреваешь меня в этой диверсии? Вроде и говорю с улыбкой, а внутри все дрожит от холода и изморози, которую я в этих бездонных глазах читаю. Приподнимает вверх бровь, смотрит так, что души сейчас выворачивает. «Интересный сюжетик для определенного развития событий. Не находишь?» Качаю головой, в шоке полном. «Не понимаю, это он сейчас меня в чем-то подозревает?» Марат же наступает на меня, загоняет. Отхожу, пока лопатками не упираюсь в стену. Нависает надо мной и в глаза мои смотрит. Найти бывшую любовницу, заверить, что ребенок мой, устроить диверсию, приблизиться, чтобы что? Новый метод шпионажа? Дальше не слушаю, просто не слушаю. Рука сама поднимается и на этот раз почти достигает цели. Почти. Но Марат слишком быстрый, как настоящий хищник, ловит меня за запястье. Болезненный захват человека, умеющего драться. У меня даже слезы на глазах вспыхивают, а он тут же ослабляет хватку. Сработали рефлексы. Я знаю, что Марат вполне себе серьезно занимался единоборствами. Тренер, занимающийся с ним профессионально, в свое время был чемпионом мира. Так что тут без вариантов. Надо бы помнить, когда расцарапать ему лицо хочется, что он этого не допустит. Но инстинкты все время берут верх. «В каком мире ты живешь?» — спрашиваю, и губы у меня дрожать начинают. Прищуривается, присматривается ко мне, морщится от чего-то, будто больно ему. Я устала, Марат. Устала от всего этого. Если бы мире не нужна была твоя помощь, ты бы никогда не узнал о ней, о нас. Ненавижу тебя. Тяжелая мужская ладонь неожиданно накрывает мои губы. Он мне перекрывает возможность говорить. Так и держит. Смотрит мне в глаза, не мигает. А так, на дне этого синего океана шторм заворачивается, чистейший вихрь. Замешательство идет по касательной и исчезает. А я на горло его смотрю. Как кадык болезненно дергается. На висок, где вздувается венка и пульсирует. Не так уж и спокоен Умаров. Совсем не спокоен, вернее. Наклоняет ко мне лоб и приникает им к моему. А затем бокал летит на пол. Звук битого стекла разлетается по комнате, а крошка ударяет мне по ногам. Резкий рывок, и меня опять поднимают. Та же поза, та же ситуация, как в больнице. Словно кто-то нажал на плей после вынуждена стоп. Тело становится ватным. Так и держит. Одной рукой рот мне закрывая. Сильный, невероятно мощный. И глаза, как два штормовых океана, прямо напротив моих. Наконец прихожу в себя, начинаю елозить, пытаюсь хоть как-то избавиться от этого захвата. «Не двигайся», — идет предостерегающим приказом. Странно, но я подчиняюсь, зависаю в его руках. Меня страх парализует, потому что Умаров имеет в своих руках рычаги власти. В принципе, он может сделать со мной абсолютно все. Уже сказал, что отнимет дочь, как только узнает, что он отец. Все понимаю, чувствую, но его глаза... Они словно живут отдельной жизнью. Именно сейчас мне словно что-то сакральное приоткрывается, скрытое. То, что этот волевой мужчина хранит за своей неприступностью. Он так смотрит на меня, словно ему адски больно меня видеть. Вторая рука скользит по моему плечу вниз, накрывает полушарие груди, затем тянет кофту, проскальзывая под нее, проникает в чашечку лифчика. Острое прикосновение, обжигающее, простреливающее все тело. У меня вдох застревает в горле и кажется, что током ударяет. А Марат опять мне в глаза смотрит, а сам вершинку катает между пальцами, уверенно зная, как именно мне нравится. Чувства затапливают. Все тело замирает от напряжения, от желания, которое рождается внизу живота. Отпускает холмик и медленно проводит кончиками пальцев по вздрагивающему плоскому животу, обводит впадинку пупка и скользит еще ниже. Поза такая, что я сижу с разведенными бедрами на нем, доступная, открытая, пробирается под одежду ниже, и рука проскальзывает под резинку трусиков. Широко распахиваю глаза, когда ощущаю мужское прикосновение к самому сокровенному, ласку уверенных и опытных пальцев, нежность, такая знакомая и настолько забытая, мимолетная, потому что сам отдергивает пальцы, словно ожог получает. Глаза у него черными становятся из-за расширенных зрачков, блестящими, маслянистыми, чувственная. И говоришь, что после меня у тебя никого не было, что был твоим единственным. Выдыхает хрипло, голос сухой, а вот глаза горячечные. Но меня эта фраза заводит, заставляет прикусить его ладонь зубами, с силой. А он не отдергивает, сносит. В то время, как мне кажется, что я ему сейчас кожу прокушу и кровь пущу. Терпит, даже глазом не ведет. Сама разжимаю зубы, потому что понимаю, что ничего не сделает, чтобы вырвать свою плоть. Снесет. Только после этого отпускает мои губы, но пальцы не убирает. Проводит по моим устам, обводит контур. Опасная рыбка. Настоящая пиранья. Ты умеешь больно кусаться, Оля. Умеешь. Говорит странно, будто он сейчас не про мой захват на ладони, а про что-то другое говорит. Про то, отчего ему действительно больно. Неужели ты думаешь, что я настолько продуманная, что смогла провернуть все это? Говорю, а у самой голос дрожит. Не ты, моя прекрасная Ольга. Кто-то руководит этим представлением из-за кулис. Как вариант, тебя могли найти, дать денег и разыграть все это. Ты сам себе хоть веришь? К сожалению, я живу в этом мире, но ты, разумеется, никаких диверсий не устраивала. Говорит уже спокойно и все же отпускает меня. Более того, Марат отходит. А я замираю на месте, смотрю на него широко распахнутыми глазами, и до меня доходит, что только что Умаров вот таким вот способом проверил одну из версий происшествия и отмел как неправильную. У меня ком в горле становится, и хочется топать ногами, кричать и биться, но я лишь поправляю волосы дрожащей рукой и срываюсь с места. Не хочу больше находиться рядом с ним. Не могу просто. Но и тут он ловит меня за локоть и не отпускает. Смотрит с высоты своего роста. Что тебе от меня еще нужно? Кричу, и в глазах цветут слезы. Все с ним у нас неправильно, не так, как я ждала. Все сложнее. Я дал согласие сдать биоматериал для Миры. Говорит совершенно спокойно, а я давлюсь воздухом. Смотрю на него широко распахнутыми глазами. А как же тест ДНК? Мой вопрос слетает с губ, и я просто застываю. Ничего не понимаю. То он обвиняет меня черти в чем, то соглашается. Ответ придет. У Ставровой остались дополнительные материалы. Немного затянется, но это уже не важно. Перестаю вообще понимать что-либо. Марат, ты говоришь загадками. Внутри все замирает. А Умаров лишь улыбается краем губ. Смотрит на меня так, что я силюсь понять, что происходит за этой бетонной стеной, которая между нами повисла, но безрезультатно. «Почему? Неважно. Ты хотел узнать правду, а сейчас...» Опять ловит меня и притягивает к себе. Рукой хватает за шею, и большой палец оказывается на моей щеке. Практически не дышу в этом захвате. А он дразнящим движением пальца ласкает мою скулу. Заставляет трепетать. Едва сдерживаю жалобный всхлип, готовый сорваться с губ. Потому что некто уже знает, что у меня есть дочь. Это озвучено и известно. А значит, Оля, я для вас единственное спасение. Спасение? Улыбается. Боже, даже сейчас какой-то дико сексуальный, порочный, настоящий дьявол, кайфующий от той беспредельной шахматной игры, в которой мы с дочкой стали случайными пешками. Ты ведь умная, Оля, всегда была такой. Подумай и прими новые реалии. Я советник президента. И это несет свои последствия для меня и моего окружения. Сейчас, несмотря на всю работу моих спецов, в массы просочится информация о том, что у меня есть незаконно рожденная дочь, да еще и бывшая любовница. Твое имя будут полоскать как только можно. Сценарии весьма разные, и они тебе не понравятся. Меня захотят снести с политической доски, а для этого, моя дорогая, нужно постельное белье, желательно грязное, которое будут выворачивать наизнанку. По мере того, как Марат говорит, у меня воздух в груди застывает. Мир, в котором живет Умаров, это мир жестоких и опасных матерых хищников, и Марат один из них. Что он может сделать со мной, с нами? По одному щелчку пальцев мы можем исчезнуть, словно нас и не было, чтобы у советника президента не было слабых мест. Этого Марат мне не говорит, но я чувствую. Но вместо этого Умаров решает приблизить нас. Вся эта ситуация пугает до безумия, и его рука, она все так же застыла на моем горле. Одно движение, и я безвольным кулем упаду к его ногам. Но Умаров лишь смотрит. «Выдыхай, о-ля-ля», — произносит хрипловато, а сам на мои губы смотрит, словно опять набросится. Ты подписалась под это в ту самую секунду, когда решилась окликнуть меня. Я просто хотела помощи для своей дочки. Ты не знал о нас все это время и не узнал бы, если бы не болезнь Миры. Опять этот его взгляд, непонятный, но такой пронзительный. А меня в жар бросает от той похоти, которую в нем вижу, от животной тяги, которая всегда была между нами. Его рука на моей шее контролирует мой каждый вдох, а я сейчас словно балансирую над пропастью. Ощущаю его запах. Боже, такой знакомый аромат сильного самца. Он пробуждает воспоминания. Если бы не про нас, Оля, ты сама пришла ко мне, и сейчас уже не уйдешь. Пробую что-то сказать, но я понимаю то, о чем говорит Умаров. Кажется, что это все из фильма, что так быть не может, но сейчас важно играть на опережение. Прежде чем в массы выйдет история, достойная желтой прессы, и тебя и Миру затаскают шакалы, мои агенты напишут красивую историю любви, которая будет иметь широкую доказательную базу. Не понимаю. Рука соскальзывает с шеи на затылок, притягивает меня к себе, опять ласкает, и я прикусываю губу, чтобы не застонать. Он ведет свою игру с моим телом, со мной, с моим разумом. Тебе и не нужно понимать, Оля. Для всех ты станешь моей женщиной, с которой мы и не расставались, а лишь скрывали свои отношения. Иного не дано.